что он хочет вернуться на корабль. Или они не понимают, что ему лучше трое суток плыть на корабле в Ном, чем трястись на собачьей нарте, бог весть сколько времени, до какого-то призрачного Анадыря, которого, может быть, и на свете нет. Он принялся сердито и торопливо объяснять это Орво, но старик, казалось, пропускал мимо ушей все его слова, занятый своими мыслями. «Пурга продлится не менее 3 суток. Этого вполне достаточно, чтобы черная кровь поднялась до сердца и сожрала человека. Белого человека, отданного на сохранение Орво и его товарищам. А когда умрет Джон, им лучше не возвращаться на побережье, ибо белые за одного своего соплеменника могут погубить все селение. Так было несколько лет назад, когда нишканцы убили моряка-насильника, обесчестившего малолетнюю девочку. Белые подвели корабль ближе к берегу и открыли оружейный огонь по ярангам. Те, кто не успел убежать за лагуну, погибли от пуль. Потом моряки сошли на берег, обчистили опустевшие яранги и на прощание подожгли. И это за одного убитого белого человека. Орво поднял глаза и почти с ненавистью посмотрел на Джона. Джон содрогнулся. Никто еще до этого так не смотрел на него. «Ружья будут ваши», — повторил Джон и почувствовал, как сухо у него во рту и туманом наполняется голова, затемняя сознание. Собрав последние силы, он попытался заглянуть в глаза Орво. «Вы получите большую награду!» — прохрипел он, валясь на бок. «Беда!» — сказал Орво, вернувшись в Чотагин. У него началось горение. «Что будем делать?» — испуганно спросил Армоль. «Не знаю», — глухо отозвался Орво. «Будем ждать, пока не помрет, а потом выждем, пока не уйдет корабль». Токо молча поднялся со своего места и подошел к больному. Джон лежал на боку. Глаза его были полузакрыты, и он что-то бормотал на своем языке, часто-часто повторяя «Мэм, мэм», должно быть, звал свою мать. Токо положил его поудобнее. Больной на секунду приоткрыл глаза, но не узнал его. Джон дышал тяжело. Дыхание со свистом вырывалось из его широко открытого рта, и даже на расстоянии чувствовалось, какое оно горячее. Токо вернулся к сидящим в отдалении мужчинам. Орво дрожащими пальцами уминал табак в крохотной головке трубки. «Надо его спасти», — сказал Токо. «Спасти можно, если отрезать черное мясо», — ответил Орво. «Хотя бы так», — медленно проговорил Токо. «Будет жив. Лучше привести его обратно безрукого, чем мертвого». Орво судорожно затянулся трубкой и раздраженно произнес: «А что ты ответишь белым, если они скажут, что не было нужды отсекать черное мясо? Как их ты сможешь убедить, что надо было? Ты не знаешь этот народ. Они родятся с убеждением, что всегда правы, и что мнение человека иного цвета кожи не может быть верным». «А что же все-таки делать?» — подал голос Армоль. «Может быть, сделаем так. Не будем думать, кто он, а словно беда случилась с кем-нибудь из нас», — осторожно спросил Ильмоч. Но возвращать-то его надо».